7. «Все за Алентежу, Алентежу за Родину», — гласила надпись над входной дверью. Я поднялся по широкой лестнице и вошел в патио в мавританском стиле, с фонтаном, витражным окном и мраморными колоннами, освещенными мелкими красными лампочками, как в ризнице. Это было до абсурда красивое место. И только тогда я понял, почему назначил здесь свидание с Изабель. Именно из-за этой абсурдной красоты. Я прошел вперед и увидел в глубине читальный зал со столиками и деревянными подставками для газет, как в английском клубе. Однако в зале никого не было. Я взглянул на часы и подумал, что до свидания еще довольно долго. Спокойным шагом я пересек патио, увидел множество дверей и открыл первую наугад. Это был огромный зал в стиле XVIII века, с панелями, высокими стеклянными дверями, над которыми начинались фрески в форме полумесяца. Это была столовая. Величественный зал с накрытыми столами и бесконечным начищенным до блеска паркетом. С одной стороны зала был выделен маленький театрик с крохотным бархатным занавесом красного цвета. Пространство перед ним ограничено двумя колоннами и доминирующими над всем двумя кариатидами из светлого дерева. Двумя обнаженными фигурами, показавшимися мне непристойными. Сам не знаю почему. Наверное, потому что они действительно были непристойны. Я закрыл двери в столовую и вернулся в патио. Ночь была жаркой, влажной, с теплым дыханием воздуха, доносившим запахи моря. Я открыл другую дверь и вошел в бильярдный зал. Он был просторный, прохладный, стены драпированы тканью. Мужчина в черном приталенном пиджаке с галстуком-бабочкой сам с собой играл в бильярд. Увидев меня, он прекратил игру, положил кий на пол и сказал: «Добрый вечер, добро пожаловать». «Вы являетесь членом клуба?» — спросил я. Мужчина улыбнулся, стал натирать мелком конец кия и ответил: «А вы являетесь членом?» «Я нет», — ответил я, — «я посетитель, обычный клиент». «В этот дом допускаются только члены. Я здесь мэтр. Но вы правильно сделали, что зашли. Сегодня не было ни души. Я весь день провел в одиночестве. Наконец-то я вижу чье-то лицо». Ему под 60. Он маленького роста. Седовласый. Безупречная выправка. Светлоглазый. Лицо симпатичное. «Я назначил здесь свидание в 9 с одним человеком», — сказал я. «Это сделано для понта, я не являюсь членом. Никогда раньше здесь не бывал. А человек, который должен прийти, относится к миру моих воспоминаний». Мэтр дома Алентежу положил свой кий на бильярдный стол и грустно улыбнулся. «Ничего страшного», — сказал он. «Все великолепно совпадает с окружающим. Этот клуб ведь тоже только воспоминания». «Простите, а что общего у этого дома с Алентежу?» Мэтр дома Алентежу опять улыбнулся и говорит: «Это длинная история. Дом этот возведен людьми из Алентежу, у которых были земли и капиталы, и которые мечтали жить с европейским размахом. Лиссабон должен был стать как Париж или Лондон. Это было давно, вас тогда еще на свете не было. Сюда приезжали играть в бильярд с друзьями из-за границы, пили портвейн и играли в бильярд. Былые времена. Сейчас тут все другое. Клиентура изменилась, но дом остался. Время от времени бывает и заходит какой-нибудь старожил из Алентежу, но редко. Это место воспоминаний». Мэтр дома Алентежу вновь улыбнулся своей грустной улыбкой. «Если хотите поужинать, выбор небольшой. Повар приготовил только одно блюдо, но зато какое! Восхитительное жаркое из ягненка по-борбски». Примечание. Борба — поселок в регионе Алентежу, в 150 километрах от Лиссабона. «Благодарю», — ответил я. «Я не знаю, буду ли я у вас ужинать, пока не испытываю голода. Возможно, выпью что-нибудь, но попозже». «Вы небольшой любитель кухни Алентежу, я уже понял». «Напротив, я обожаю, как они готовят дичь и птицу. Однажды в Элваше я ел такую фаршированную индейку. Конец света, лучшая индейка, которую я ел в жизни». «Совершенно согласен», — — одобрил мэтр дома Алентежу. «Но мне нравятся супы. Не знаю, любите ли вы паежаду? Есть два способа его приготовления. Один с мягким сыром, другой с яйцами, как готовят в Нижнем Алентежу, откуда я родом. И когда я думаю о своем детстве, не могу не вспомнить паежаду с яйцами, как варила моя бабушка. Наш повар тоже готовит его, но, знаете, в городе пища получается как-то совсем по-другому. Более изысканная, что ли? Ничего общего с паежадой. Скорее, это французский потаж для людей с утонченным вкусом». «Из детства ничего не возвращается», — сказал я, — «а особенно это». «Да, увы», — сказал он, — «напрасно строить иллюзии». Мэтр дома Алентежу снова стал натирать мелом конец кия. «Вы любите играть в бильярд?» — спросил он. «Люблю», — сказал я. «Тогда отчего бы нам не сыграть партию?» — спросил он. «Согласен», — ответил я, — «но только одну и быстро. Я должен потом отправиться в бар на свидание с одним человеком. Я буду ждать его там». Мэтр дома Алентежу передал мне кий, аккуратно разложил пирамиду шаров и сказал: «Давайте играть по-старому. Сейчас все играют в американский пул с кучей луз, а мне нравится по-варварски». «Мне тоже», — согласился я. Мэтр дома Алентежу разбил пирамиду и стал снова натирать мелом конец кия. Он играл точно, по-научному, быстро оценивал расположение бильярдных шаров, их геометрию, передвигался вокруг стола мало, движения экономные, необходимые, чуть сильнее согнуть локоть, чуть выше поднять плечо, все это практически не шевеля ни рукой, ни плечом. «Вы профессионал, похоже, я влип», — сказал я. Мэтр дома Алентежу улыбнулся своей грустной улыбкой. «Каждый вечер до полуночи я играю в одиночестве в бильярд. Сам с собой. Такая моя участь». Я понял, что попал в трудное положение. Биток лежал ровно на одном расстоянии от моего и от его шара. Ударить по нему не представлялось возможным, тут понадобился бы фокусник или везучесть. Я прикурил сигарету и изучил ситуацию. «Кажется, я попался», — сказал я. «Но сдаваться не собираюсь. Вы разрешите мне крученый удар?» «Конечно, разрешаю», — сказал с иронией мэтр дома Алентежу. «Только не продырявьте сукно на столе, иначе возместите убытки». «Хорошо», — сказал я. «Я думаю, что тогда попробую». Спокойно докурил сигарету и пошел на другой конец стола, чтобы с другой стороны увидеть траекторию движения, которую должен бы проделать мой шар. «У меня есть предложение», — сказал мэтр дома Алентежу. Я взглянул на него, положил свой кий на стол и снял пиджак. «Слушаю вас», — сказал я. «Эта партия заслуживает ставок», — сказал он. «У меня есть бутылка портвейна 52-го года. Думаю, пришло время ее раскупорить. Если вы победите, угощаю я. Если вы проиграете, угощаете вы». Я быстро прикинул, сколько может стоить бутылка портвейна 52-го года и сколько денег оставалось в моем кошельке. Я был не в состоянии играть на деньги, их у меня не хватало. Мэтр дома Алентежу смотрел на меня с вызовом. «Боитесь рискнуть?» — сказал он. «Ничуть», — сказал я. «Больше всего на свете мне сегодня хочется выпить вечером бокал портвейна выдержки 52-го года». «Тогда, с вашего разрешения, я схожу за бутылкой», — сказал мэтр дома Алентежу и ушел. Я сел в кресло и продолжил курить. Нужно было подумать, но желания не было. С меня хватало сидеть, курить, смотреть на бильярдный стол со странной геометрической комбинацией, созданной на сукне шарами, которую мне предстояло одолеть. Траектория, которую должен был вычертить мой шар, чтобы соприкоснуться с шаром противника, показалась мне предупреждением. Та невозможная парабола, которую я должен был выписать на бильярдном столе, полностью совпадала с той, которую я собирался осуществить вечером, той же ночью. И поэтому я вступил в спор с самим собой. Собственно, даже не спор, а, наверное, заклинание, экзорцизм, испытание судьбы. Я подумал, если у меня получится, Изабель придет. Если не получится, я ее никогда не увижу. Мэтр дома Алентежу вернулся с серебряным подносом, на котором возвышалась бутылка и два бокала, и поставил его на соседний с бильярдным стол. «Ладно», — сказал он, — «выпьем по бокалу за удачу перед вашей попыткой. Глоток горячительного вам не повредит». Он осторожно и умело откупорил бутылку и аккуратно протер изнутри горлышко от остатков пробки, прилипших к стеклу. Наполнил бокалы и пододвинул ко мне поднос. Мэтр дома Алентежу действовал с безупречной профессиональностью, которая казалась чрезмерной для ситуации, где больше бы сгодилась сердечность, сообщность и даже потворство. В его повадках и жестах ничего этого не было. Напротив, профессиональная любезность лишь подчеркивала напряженность момента. Он поднял бокал, и я сказал: «Знаете, я сделал две ставки. Одна реальная — с вами, другая ментальная — с самим собой. Выпьем, если не возражаете, за мою ментальную ставку». «За вашу ментальную ставку», — произнес он торжественным тоном и следом добавил: «Вы бы знали, как давно я мечтал откупорить эту бутылку, но никогда не находилось идеального повода». Портвейн был великолепный, чуть горьковатый, с букетом божественных ароматов. Мэтр дома Алентежу снова наполнил стаканы и сказал: «Еще по глотку. По-моему, такая минута этого требует». «Вы давно здесь служите?» — спросил я. 5 лет уже», — ответил он. «До этого работал в Товарисе. Всю жизнь провел среди богатых людей. Скучно жить среди них и не быть богачом, потому что начинаешь привыкать к их менталитету, а сравниться с ними не можешь. У меня совершенно менталитет для богатой жизни, а вот средств для нее нет, есть только менталитет». Примечание. Товарис — старейший лиссабонский ресторан, открыт в 1784 году. «Да, я тоже думаю, что этого маловато», — сказал я. «Но, как бы там ни было, я хочу выпить это вино им назло», — продолжил мэтр дома Алентежу. «Им назло, извините мою нетерпимость». «Не вижу никакой нетерпимости. Если хотите выпить назло богачам, по-моему, у вас есть на это полное право». «Знаете, в чем моя слабость?» — спросил он. «В том, что за всю жизнь я не научился плевать на них, придавал слишком большое значение всему, что с ними связано. Я придавал слишком большое значение богачам, тому, как они себя чувствуют, как их кормят, как их поят, комфортно ли им. Ерунда все это. Потому что богатые всегда хорошо едят, хорошо пьют и чувствуют себя в своей тарелке. Это я, дурак, за них всегда волновался. Но сейчас я меняю позицию, меняю менталитет. Они богаты, а я нет. Это я должен втемяшить себе в голову, мне нечего с ними делить. Хоть я и прожил в их мире, у меня нет с ними ничего общего». «Это называется классовое сознание», — сказал я. «Думаю, что так это можно назвать». «Не знаю, что это такое», — сказал он с задумчивым видом. «Явно что-то политическое, а я в политике не смыслю. У меня на политику времени не было. Я всю свою жизнь только пахал». Мэтр дома Алентежу снова наполнил бокалы и поднес свой ко рту с опечаленным видом. «Извините меня за порыв откровенности, за невыдержанность». «Вам не в чем себя укорять и извиняться», — сказал я. «Душевные излияния полезны, помогают изгнать из организма токсины. В любом случае, классовое сознание — штука элементарная. Вы, наконец, поняли, что не относитесь к классу богатых всего-то. Я вам больше скажу», — произнес мэтр дома Алентежу. «В следующий раз я не пойду голосовать за их партию. С революции 1974 года я голосую за них. Я считал себя одним из них и поэтому голосовал за их партию. Но игра закончена. Я отдам свой голос за других, раз у меня есть классовое сознание». «Вы уверены, что оно у меня есть?» «А как же», — успокоил я его. «Ваше классовое сознание очевидно. Но, возможно, оно слегка запоздало». «Лучше поздно, чем никогда», — вздохнул он и снова наполнил бокалы. «Не усердствуйте», — сказал я. «Вино крепкое, а мне для удара необходимы быстрые рефлексы». Мэтр дома Алентежу улыбнулся своей грустной улыбкой и прикурил сигарету. «Можно?» — спросил он. «Курите, курите», — сказал я. Мы замолчали, сидя в креслах. Издалека доносилась сирена скорой помощи. «Кому-то сейчас хуже, чем нам», — философски заметил мэтр дома Алентежу, а потом спрашивает. «За какую партию вы посоветуете мне голосовать?» «Это трудный вопрос», — сказал я. «Не знаю, что вам посоветовать в столь личном вопросе». «Но вы же поняли мою проблему? Может, дадите какую-то подсказку?» «Послушайте», — сказал я, — «если так уж необходимо выбрать партию, выбирайте ту, которую подсказывает вам сердце. Это будет сентиментальный выбор, или, сказать лучше, внутренний выбор. Внутренние самые лучшие». Он улыбнулся и сказал: «Благодарю вас. Думаю, пришла пора сделать что-то в этом роде. Мне 65. Если я сейчас не сделаю свой внутренний выбор, то когда я его сделаю?» Мэтр дома Алентежу закупорил бутылку и говорит: «То, что осталось, достанется победителю. По-моему, наступило время для вашего удара». Мы поднялись, я почувствовал себя неуверенно на ногах и подумал, что в таком состоянии будет чудом, если я не промажу. Но как бы там ни было, взял кий, натер конец мелом, подошел к бильярдному столу, встал на цыпочки, чтобы ударить сверху. Рука слегка дрожала, мне бы сейчас опору, но крученый удар с опорой не сделаешь, там надо бить сверху вниз. В зале стояла совершенная тишина. Я подумал, сейчас или никогда, закрыл глаза и ударил. Мой шар завертелся вокруг себя в обратную сторону, докатил почти до середины стола, опасно подкатывал к биткам, потом, как по волшебству, откатывал назад, выписал параболу и с необычайной замедленностью, словно так было предусмотрено его движением, коснулся шара моего соперника и остановился рядом. «Вы выиграли!» — закричал мэтр дома Алентежу. «Такой удар заслуживает аплодисментов!» Он положил свой кий на стол и воспитанно похлопал в ладоши. В ту же минуту раздался звонок в дверь. Он извинился и пошел посмотреть. Носовым платком я вытер со лба пот и подумал, не пришла ли пора поменять футболку. Моя снова была насквозь мокрой. Я снял ее и надел чистую голубую майку, которую целый день носил с собой. «Там вас спрашивает какая-то дама», — сказал мэтр дома Алентежу, возвращаясь в зал. «Она представилась как сеньора Изабель». «Пожалуйста», — сказал я, — «проводите ее в бар. Я скоро присоединюсь». И захватил с собой бутылку портвейна.